Я могу понять, как Алло. Алло. Плохо. Алло, здравствуйте. Да-да. Слышно меня? Ну, что-то долго вы как-то думали. Банка Тинькофф. Еще раз. Как фамилия, имя, отчество? Лыков Андрей Владимирович, отдел взыскания, банка Тинькофф. Звонок поступает с целью уточнения информации. Скажите, по какой причине не удалось внести платеж? Да кому вы звоните-то? Лене Валерьевне. Да, такой момент небольшой упустили. Мало ли кто ее могла быть. Может, я вообще не знаю такого названия банка. Что такое существует. Ну, а вы хотите, чтобы я деньги вам еще чьи-то возвращала? Ну, сейчас уточнили, ну, да, ну вот, да, это я. Скажите, по какой причине оплата от вас не поступает? Да это не важно. Господи, какой смысл там вам знать причины? Ну, тогда внесите сегодня требование банка 4600. Да, логично. Раз причина не важна, значит, внесите. Железная логика. Не хочу. Вы внесете сегодня средства, можете гарантировать? Не могу. В этой жизни ничего нельзя гарантировать. Ну, не зависай, у тебя скрипт там что длинный такой. Пока там определишь, чего там тебе дальше. А что в итоге-то? Ничего. Вы платить собираетесь? Может быть, когда-нибудь. Вы понимаете, что как, если вы будете платить когда-нибудь, может быть, то у вас каждый месяц начисляются нет, штрафы. И не понимаю. И неустойка. И понимать не хочу. Ну, а платить планируете или могу зафиксировать, что вы отказываетесь? Так ведь я же ответила на этот вопрос. Смотрите, если сегодня вы не можете внести, банк может вам предоставить да срок. Да не надо, не надо мне тебе предоставить. Ну, не надо. Спасибо, но я откажусь. Ну, а что вы планируете делать? Ну, что-нибудь подожду. У моря погоды. А что собираетесь ждать? У моря погоды. Он поконкретней. Ну, чем? Море, да? Конкретное море. Конкретная погода и конкретная я. Вы в состоянии сейчас разговаривать серьезно или вам перезвонить? А, ты думаешь, в следующий раз я буду более серьезно разговаривать? Ну попробуй. Смотря какое настроение у меня будет, я тоже. Как тебе повезет. Алло. Здравствуйте. Да. Компания ООО БКЛГ, специалисты Балькова и Нанатолия. Чего еще раз? Кто? Как я уже сказала, звонок поступает от компании ООО БКГ. Александр, с телефона. БКГ, это что такое по-русски? Бизнес консалтинг групп. Мы с кем бизнес-консалтинг. И что это за такое вообще? За зверь такой? Я вам внесу конкретику, да, непосредственно уточните. Ну вот непосредственно Александр... сначала объясните, кому я должна эту конкретику вносить. И после этого тогда будем общаться дальше. Значит, настраиваемся. Условия ставлю в разговоре я, нет, поскольку нет, позвонили вы мне, а не я вам. Понятно? Так, что за контора? Что за контора? Здравствуйте. Кто это? Это коллекторская организация Credit Express Finance. Меня зовут Султанова Алина Тимуровна. Разговор у нас с вами записывается. Оксана Викторовна, это вы? Ну а как же? Конечно, я. А Султанова Алина Тимуровна меня зовут. Ну я говорю, Султанова, да, я тебя помню. Меня вы помните, да вы что? Ну да, по Ютубу много роликов с твоим участием. Я периодически да слушаю, что? Да, много там всяких блогеров. С моим участием, да, Султанова частенько попадается. частенько попадается. Надо ага. Не знала, оказывается. А ты зайки, вот эти, которые антиколлекторы всякие, общаются с вами? Свое золотое время. Ну послушаешь, посмотришь так, комментарии, что про тебя люди там пишут. Вам делать нечего. Ты понимаешь, ну правда, твоя самооценка может сразу пострадать. Извините, у меня время. Ну да, извините, у тебя самооценка сразу, может быть, вдруг ты там еще это, жизнь самоубийством захочешь закончить. Там, че такие комментарии, не дай бог тебе их прочитать. Что моя самооценка, скажите, пожалуйста. Пострадает очень. Очень пострадает она, да, она пострадает. Будет, да, будешь давай. Сидеть, краснеть, там, читать, так, мы... тебе а будет стыдно, говорим, тебе так будет стыдно, так, такая будешь вся сидеть, мне такая стыдно. Вся обкаканная, такая по-моему облитая будешь сидеть, да, почитай комментарии, да. Да вы что? Да вот то, ну, вот единственная фраза такая, аргумент, да вы что? Но это все равно, твое любопытство, оно всем, тебя пересилит, ты все равно полезешь и все равно по тебе посмотришь. Хорошо. Твое любопытство, оно тебя пересилит, ты же баба, вот, а бабы, они все любопытные, поэтому полезешь, все равно будешь искать ролики с собой. Оксана Викторовна, я вам позвонила по долгу вашему, они... Да ладно, господи, что толку-то, почему бы и нет с тобой не пообсуждать? С кем еще мне обсуждать-то? Ты же звезда Ютуба. Ты понимаешь? Я говорю, ты звезда Ютуба, что бы мне с тобой это не обсудить? Ты же непосредственный участник. Разговоры в Ютубе. Чего? Так, Оксана Викторовна, мы с вами подолгу ведем переговоры. Да не хочу. Я про долг не буду разговаривать. Не, про долг я не буду. Мне неинтересно. Вы не будете. Ну, мне неинтересно, зачем мне это обсуждать. Ну, не хочу. Нет, не хочу. Ну, сейчас посмотришь, как буду. 11 190 рублей. Кошмар Оксана какой. Ой-ой-ой, как же жить-то теперь? Пока. Давай. Звезда. Клади трубочку. Звезда Ютуба. Трубку положь. Алло. Султанова, я трубку не кладу. Я научилась в Ютубе, как люди разговаривают. И там никто никогда не кладет трубочку. Вот и я никогда не кладу трубочку теперь. Ку-ку. Султанова. Халтуришь, Султанова, да? Ага. Понятно. Ну, прослушает руководство записи. Увидят, как ты халтуришь. Притихла там. До свидания, говорит. И сидит там, как мышка. Султанова. Алло, здравствуйте. Да-да. Елена Валерьевна. Меня зовут Роман, я из отдела взыскания банк Тинькофф. Звонок вам поступает по факту нарушения Рома, договора. Ром, а полностью? Скажите, по какой причине? Фамилия, имя, отчество, надо говорить полностью и должность. Могу, конечно, полностью назвать. Давай. Меня зовут Никифоров Роман Валерьевич, я из отдела взыскания. Из отдела взыскания. Сотрудник, да? Да, все верно. А, или оператор. Кто ты? Специалист, я же вам представил. А, специалист. Все, Елена Валерьевна, теперь да. Крупный? Крупный теперь специалист? Скажите, вообще крупный так специалист? Вы имеете в виду, что... Елена Валерьевна, мы сейчас не обо мне говорим, а по поводу не, ну, вашего... С... Идет... А, нет, об этом вообще смысл не говорить. Ну как это не? У вас есть обязанности. Да не, я это как-то не считаю. Я говорю, эти обязанности не считаю нужно выполнять. Это не обязанность, а так, а дизулька какая-то. Совершенно такая посредственная. Елена Валерьевна, уточнить причину неоплаты необходимо, так как банк должен принять решение по вашему дальнейшему обслуживанию. Да зачем? Да ничего не надо решать. Можно сразу пойти в суд. То есть вы хотите решать дело через суд? Ну, удобнее, да, мне будет. А скажите, почему вы хотите решать именно вопрос в судебном порядке? Ну, мне так удобно потом по исполнительному листу будет оплачивать. Скажите, какие условия обслуживания в банке вас не устраивают? Да просто не хочу. У меня все там, сумма сразу зафиксируется, там я какие-нибудь в суде ходатайства еще заявлю, там эту сумму мне еще явно это самое скостят там какую-то. Вот, и потом я потихонечку с приставом договорюсь, оплачивать и буду себе оплачивать. Елена Валерьевна. Да. Передача дела тут не уменьшит сумму. Ну не надо мне свой скрипт читать, я знаю, что будет на самом деле. А то, что вам в скрипте написали, вас обманывают. На самом деле не все так. А полностью, если исковые требования банка будут удовлетворены, тогда да, тогда будут какие-то там платить эти пошлины. А так нет, так вообще, так и будет все за счет банка. Пустите кота, а то он орёт. Ну. Елена Валерьевна, в случае дальнейшего отсутствия... Ой, не хочу я твой скрипт. ...в дальнейшем обслуживании решать вопрос в судебном порядке, что может привлечь к значительному Ну, уже я же тебе сказала, не надо читать мне скрипт. Вам там наврали в вашем скрипте. На самом деле все не так. Уведомляю вас, что в соответствии со статьей 112 Федерального закона Российской Федерации... Слушайте, это не надоело, эта работа? Ты же с ума сойдешь сидеть одно и то же, как попугай талдычить, а? Иди другую найди лучше работу, интересную, полезную. А такой работы молодой человек, это ты меня послушай, ты молодой человек, сидишь такой херней страдаешь. Да вот пойди пользу лучше обществу принеси. Поработай там хоть даже на заводе, и то. Это намного почетнее работать. Это как сидит вообще молодой парень, и вы как попугай целыми днями толдычит этот скрипт. Ну это же ужас. Ты себя-то уважать-то перестанешь еще там месяца два посидишь так. А ты меня услышал? Я вас услышал. Ну, и что, не прислушался? Я на ты с вами переходил. Так я сразу же тебе, Рома, говорю, на ты сразу с тобой общаться начала. Сейчас тебя вдруг этот момент смутил. Ну, что это прям? Нет, вы просто мне сказали ты. Ну, мне ну ничего страшного. Ладно тебе, господи, ты. Что тебе неприятного-то в этом? Я что, тебя там как-то оскорбил или что? Ты... Нет, потому что... Нормально общаться. Ну, я нормально общаюсь, на ты прекрасно. Вполне. Тебе сколько лет? Хорошо, а вы меня выслушаете, нет? Да я твой скрипт, говорю, наизусть знаю, не хочу я его слушать. Ну, хорошо, а законодательством тоже вы ознакомлены? Я все ознакомлена, я все знаю. Соответствие со статьей 112. Ну, я же тебе говорю, ну, не хочу я слушать твой скрипт. По необходимости. Да. Ну, блин, иди ты увольняйся оттуда. Иди лучше, не знаю, курьером лучше работай. Или в такси, блин. Сидит там, как девочка. Там же, блин, это же бабская работа. Сидеть вот так вот. И то вредная. Там попа толстеет до такой должности. Сидеть жопой на стуле с гарнитурой на башке и пухнуть, блин. Ой, если честно, как такая противная такая работа у вас? Я не представляю, как вы это выносите все. Ле. То есть вы отказываетесь от платежа? Ну я в суд, я говорю, идите. Да. Нет, вы скажите, отказываетесь от платежей? Я не отказываюсь от платежей, я буду выплачивать по исполнительному листу. Ну, со своим договором вы были согласны. По какой причине сейчас своевременно тогда не оплатить? Все, хорош уже платить вам. А по какой причине? Да не важно, какая причина. Все, идите в суд и все, там разберемся. Угу. Я вас спрашиваю, ну, Елена Валерьевна, то есть, ну, вы отказываетесь на данный ну, момент? Ну, такой нудный-то? Я же тебе ответила на этот вопрос. Вы говорите, я не отказываюсь. Я не сказали, по исполнительному я не листу, а да. Сейчас я вас спрашиваю, вы говорите, я не буду платить. Вы я говорите, говорю, по я исполнительному листу я буду платить. А на данный момент я вас спрашиваю. Я говорю, я только буду платить, только по исполнительному листу. После я решения буду, суда. Отказ от оплаты не освобождает вас от исполнительного листа. Надоел этот ваш скрипт, блин. Пластинка. Набрана, вам бы хоть его меняли так периодически, а то как это отупеть можно от однообразия. Совсем неинтересно слушать. Какие-то вариации скрипта что придумали, а то один и на всех, и много лет, блин. Елена Валерьевна, в случае обращения банка... А, это, наверное, экономит наш Олежка, да, экономит на скрипте, да? Елена зачем Валерьевна, его менять? Что, пусть сидят эти, звонил, талдычат, как попугай одно и то же. А то придется им опять заново что-то учить, и так это что-то... Отвлекать их придется, да? Звонилочек. Елена Валерьевна, в случае обращения банка в суд, как вы сказали, хотите решать через суд данные... Ну, что ты нудный тревожим, такой, как... Ром? Ром, ну что ты такой нудный? Нет, я просто вас уведомляю о том, что... Да я все тревожим, знаю, мне не надо там дело. Ничего уведомлять. Я тебе говорю, я ваш скрипт наизусть знаю. Все, что ты мне скажешь, я уже слышала 500 раз, так что можешь нет, не напрягаться. Все, давай прощаться, все. Все доброго, до свидания. Давай, пока. Трубочку только положи. Трубочку положи, Ром. Ромашка, положи трубку.